Глава 28. Вызов. В доме Пушкиных шли спешные приготовления к свадьбе. В конце декабря Пушкин писал отцу: «У нас свадьба. Моя свояченица, Екатерина Гончарова, выходит замуж за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника голландского короля. Это очень красивый и славный малый. Он в большой моде. Он богат и на 4 года моложе своей суженой. Приготовление приданого очень занимает и поглощает мою жену и ее сестер. Но меня они злят, так как мой дом превращен в модную и белошвейную лавку». На этот раз приданое шилось не на деньги жениха, как это было с Натали, а на 10 000 рублей, полученных от Гончарова Дмитрия, который теперь был главой семьи. Ему пришлось выдать Дантесу письменное обязательство, что Екатерина Гончарова, пока ей не будет выделена законная часть наследства, будет получать от брата 5 000 рублей в год. Это было во много раз больше того, что Дантес получал от родного отца. Дантес, в противоположность Пушкину, сумел обставить свою внезапную женитьбу довольно приличным денежным договором. Обручение Дантеса с Коко произвело много шума. Казалось неправдоподобным, возбуждало всеобщее любопытство. Даже императрица Александра Федоровна в начале января перед самой свадьбой писала графине Тизенгаузен, дочери Элизы Хитрово: «Мне так хотелось бы иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Это что, великодушие или жертва? Мне кажется, бесполезно, слишком поздно». И опять в другой записочке писала она: «Мне жаль Дантеса». А он, став женихом, еще откровеннее продолжал ухаживать за Натальей Николаевной, с которой по-прежнему каждый день встречался в свете. Накануне Нового года в доме Вяземских был большой прием. Княгиня рассказывала потом Бартеневу, что ей было очень неприятно, когда появился Дантес с невестой, так как Пушкин с женой уже были у нее. Княгиня не могла не принять Дантеса, а француз, как она его называла, сразу стал увиваться за Пушкиной. Бартенев записал со слов Вяземской: «Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила княгине Вяземской, что у Пушкина такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы с ним вернуться домой. Наталья Николаевна была с ним то слишком откровенна, то слишком сдержанна». 10 января в Исаакиевском соборе, как тогда называли Адмиралтейскую церковь, где 3 недели спустя должны были отпевать Пушкина, состоялась свадьба Екатерины Гончаровой и Дантеса. Посаженной матерью жениха была графиня Нессельроде. Наталья Николаевна на свадьбе была. Пушкин не был. Когда молодые приехали к Пушкиным с визитом, он приказал их не принимать. Дантеса к себе в дом не пускал, жене запретил у них бывать. Послушалась ли она, мы не знаем. Внешняя жизнь Пушкиных катилась, как всегда, очень светская и очень простая. Один из случайных посетителей, попавших в ту зиму к Пушкину, так описал его комнату: большой кабинет, огромный стол простого дерева, заваленный бумагами и книгами, простые плетеные стулья по стенам, одно удобное кресло, на котором он сидел в стареньком дешевом халате, красный диван, полки с книгами. Все просто. Даже эта простота была не посредством, не по силам Пушкину, тем более что большинство их знакомых жило широко и нарядно. Это не мешало Наталье Николаевне веселиться и выезжать. Пушкин по-прежнему сопровождал ее, занимал деньги, чтобы оплачивать жизнь, весь склад, который ему опостылил. Усталый раб уже не мечтал о побеге. Последняя квартира Пушкиных на Мойке в доме Волконских была большая. 11 комнат, службы, конюшни на 6 лошадей, сеновал, ледник. На годичный декабрьский акт в Академии Пушкин приехал в двухместной карете четверкой с форейтером. Но все это делалось в долг. По утрам, когда три сестры, проплясавши всю ночь, еще сладко спали, начинались бесконечные звонки кредиторов. С каждым днем их было все больше, все труднее было прислуги их выпроваживать. Пушкин всем был должен — дровянику, молочнице, булочнику, в мелочную лавку, прислуге, каретнику, извозчику за наем лошадей, Раулю за вино 777 рублей, портному за фрачную пару 450 рублей. В этом неоплаченном фраке Пушкина похоронили. Модистке Зихлер за наряды Натальи Николаевны он был должен 3364 рубля. И приблизительно столько же книгопродавцу Белизару за свою единственную роскошь — за книги. Когда он умер, в доме было только 300 рублей. Не на что было его похоронить. После него опека оплатила 50 разных счетов. Сколько крови испортили ему эти счета. А после его смерти читатели вдруг проснулись и за три дня в одном только Петербурге раскупили у Смердина на 40 тысяч рублей его сочинений. За последний год жизни Пушкин 5 раз обращался к ростовщице Шишкиной, закладывал у нее шали, серебро, жемчуга, свои, сестер Гончаровых, Соболевского. Он задолжал ростовщице 16 тысяч рублей. На следующий день после того, как Пушкин был в Зимнем дворце, докладывая царю об анонимных письмах, он занял у Шишкиной 1250 рублей. 2 месяца спустя, накануне того дня, когда он послал Дантесу второй роковой вызов, ему опять пришлось искать денег. Он опять заложил вещи, на этот раз на 2200 рублей. Так до последних дней денежные затруднения и тяготы преследовали величайшего русского писателя. Один из лучших пушкинистов, Мадзалевский, писал: «Прочитывая дело опеки об уплате долгов Пушкина, можно наглядно видеть, в каких тисках материальной необеспеченности был поэт в последние годы своей жизни, насколько тяжело было ему финансовое положение, из которого, по-видимому, не было исхода. Векселя, требования кредиторов, счета — все это дорисовывает поистине трагическую обстановку, в которой должен был жить поэт. О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она!» Это припев к женатой жизни Пушкина. Работа переставала его кормить. Не было душевного спокойствия, необходимого для вдохновения. Талант его не иссяк, и он это знал. Его умственный кругозор еще ширился. Он был не только первым поэтом, но и духовным вождем всей думающей России. Последние отклики разнообразия его умственных интересов случайно сохранились в дневнике непоседливого Александра Ивановича Тургенева. За границей Тургенев много видался со своим братом Николаем. Близкое общение видного чиновника с эмигрантом-декабристом, с государственным преступником, заочно приговоренным к суровому наказанию, очень не нравилось Николаю. Никаким карам за такие встречи Тургенева не подвергли. Он продолжал бывать во дворце, но царь не замечал его, хмуро проходил мимо него, не разговаривал с ним. Тургеневу это было очень неприятно. Он был царедворец. На дворцовых выходах, куда он продолжал получать приглашение, видя немилость царя, многие от меня отворачивались, и я от них, — пишет он в дневнике. Тех, кто ищет в этом дневнике сведения о Пушкине, эти записи дразнят своей скудостью, торопливостью, путанностью. За 2 месяца Пушкин упоминается в них 26 раз, но всегда бегло. как одна из многих фигур на сцене большого света. В этой и привычной, и чуждой ему толпе лицо поэта мелькает то замкнутое, мрачное, грозное, то неожиданно расцветающее улыбкой. Тургенев опять-таки в попыхах отмечает и его домашнюю жизнь. Из Европы он привез свежий запас новостей, литературных, политических, житейских, книги, новые и старинные, коллекции документов, старых архивных выписок, грамот по русской истории, которые всегда и всюду собирал. Пушкин всем этим очень интересовался. Как редактор «Современника» он считал Тургенева ценным сотрудником. Отмечая их почти ежедневные встречи, Тургенев не забывает выразить свое восхищение красотой Натальи Николаевны. Но и умным, любопытным разговором Пушкина так увлекается, что ради него иногда даже пропускает балы. Со стороны такого бальника это большой комплимент Пушкину. Из записей Тургенева видно, что на балах и приемах встречались не только для танцев, но и для обмена мыслями. В этих беседах принимали живое участие иностранные дипломаты. Их имена все время попадаются в записях и письмах Тургенева, как и в дневнике Пушкина. К несчастью, дневник Тургенева — это какой-то гоффурьерский журнал, где отмечены передвижения ряда лиц, но не их поступки, мысли, переживания. После кончины Пушкина Тургенев писал своему другу Аржавитинову: «Последнее время мы часто виделись с Пушкиным и очень сблизились. Он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровище таланта, наблюдений, начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю. Он созревал для нее и знал, и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие». 30 января 1837 года. Но пока Пушкин был жив, Тургенев точно не отдавал себе отчета, что творится вокруг него, хотя об этом толковал весь Петербург. Тургенев по всей Европе гонялся за знаменитостями и за новостями. А вот у себя дома, встречая каждый день Пушкина, ни на минуту не задумался над тем, что надвигалось на поэта, не говоря уж о том, что не подумал отвратить катастрофу. Никто об этом не подумал. Правительство преследовало за дуэли, но власти ничего не сделали, чтобы эту дуэль предотвратить. Царь был противник дуэлей, но остался пассивным наблюдателем, хотя после смерти Пушкина писал брату: давно ожидать должно было, что дуэлью кончится их неловкое положение. Да что же говорить о царе, если друзья поэта не сумели отвратить удар? Судьба неуклонно вела Пушкина к катастрофе. Вскоре после приезда из-за границы Тургенев делает пеструю запись, характерную для всего его дневника. «Бал у Карамзиных. Встретил дочь Опоч, которая упрекала и звала в понедельник. Осмотрел магазин Гампса. Какая роскошь в мебелях! Сидел у Дершака, у Нервосо Броглио, Гизо и Терье, с Даршаком А. Бурбье и мадам Дансело. Обедал у татар. Вечер у Пушкина до полуночи. Дал песнь о полку Игореве для брата с надписью. О стихах его Р. и Б. Вероятно, Рылеева и Бестужева. Примечание автора. Портрет его в подражании Державину. Весь я не умру. А. М. Орлове и Кис, Ермол и Кн. Меньш. Звали и ожидали, без нас не обойдутся. Читали письмо к Чаадаеву, непосланное. 15 декабря. В этой записи не сразу разберешься, для нас самое в ней любопытное — это неизменное дружеское участие Пушкина к декабристам. Эмигранту Николаю Тургеневу посылает он свое любимое слово о полку Игореве. Расспрашивает, как вели себя перед бунтом генералы Михаил Орлов, Киселев, Ермолов. 6 января Тургенев отмечает. В 10 часов вечера отправился к Фикельмону. Там любопытный разговор с Пушкиным, Барантом, князем Вяземским. Хитрово одна слушала. Барант рассказывал о записках Талейрана. У Фикельмона есть рукопись пленного шведа Бока, сосланного в Сибирь, откуда он прислал рапорт о войне в Штокгольм, обвиняя во многом Карла XII. С Либерманом Аменье, с Хитрово и Дершаком о плотской любви. Вечер хоть бы в Париже. Парант предлагает Пушкину перевести капитанскую дочь. В январе 1837 года балы сменялись балами. Иногда в одну ночь их было несколько. 14 января Тургенев записал. Бал у французского посла. Прелесть и роскошь туалетов. Пушкина и ее сестры. Сватовство. И больше ничего. Никаких пояснений. 17 января бал у княгини Мещерской. На следующий день у саксонского посланника барона Люцероде, потом у Бобринских, затем в австрийском посольстве. Иногда суетливый хроникер, отмечая все эти приемы, бросает 2-3 слова, за которыми прячутся подробности пушкинской драмы. Точно дразнит позднейших исследователей. От Мещерских к Люцероде, записывает он 18 января, где долго говорил с Натальей Пушкиной, и она от всего сердца, потом с Шереметьевой. «О чем от всего сердца говорила Наталья Николаевна?» Тургенев ни тогда, ни позже не пояснил. Как не пояснил он и сделанные 19 января записи у княгини Вяземской о Пушкинах, Гончаровой, Дантес, Геккерне. 21 января был большой бал в австрийском посольстве. О нем есть несколько строк в дневнике Дурново, рожденной Волконской. Бал у Фикельмонов был очень многолюдный. Леди Лондон-Дерри надела все свои изумруды. На ней и бриллиантов было много. Мадам Пушкина была причесана гладко, косы положены очень низко. Она была совершенно как камея. Все продолжали восхищаться красотой Натальи Николаевны, особенно настойчиво проявлял свое восхищение ее новый родственник Дантес. Это бросалось в глаза. Породнившись с Пушкиным, Дантес не стал более бережно относиться к репутации его жены. Напротив, пользуясь своим положением мужа ее сестры, он еще откровеннее ее компрометировал. Жуковский в письме к Бенкендорфу говорит, что оба Геккерна держали себя вызывающе. Пушкин умирает, убитый на дуэли, и убийца его, француз, принятый в нашу службу с отличием. Этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли. Поведение Дантеса после свадьбы, говорит Смирнов, дало всем повод думать, что он точно искал в браке не только приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своей невесткой. Он откинул всякую осторожность, и казалось иногда, что он насмехается над ревностью непримирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной. За ужином пил ее здоровье, словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Тоже писал и Вяземский великому князю Михаилу Павловичу. Вашему императорскому высочеству небезызвестно, что молодой Геккерн ухаживал за госпожой Пушкиной. Это неумеренное и довольно открытое ухаживание порождало сплетни в гостинах и мучительно озабочивало мужа. Несмотря на это, он, будучи уверен в привязанности жены и чистоте ее помыслов, не воспользовался своей супружеской властью, чтобы вовремя предупредить последствия этого ухаживания, которое и привело к неслыханной катастрофе, разразившейся на наших глазах. Одних, и их было немало, наглость молодого француза возмущала, в других она вызывала злорадные насмешки над одураченным мужем. Общество делилось на два лагеря, но сторонники Пушкина особенной энергии не проявили. А недоброжелатели забавлялись, в них играло чувство травли, соблазн злого зрелища. «Его Петербург замучил всякими мерзостями», — говорил Хомяков. «Да, конечно, светское общество его погубило», — писал Вяземский Смирновой. «Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон. Светское общество, по крайней мере, некоторая часть оного, не только терзало ему сердце своим недоброжелательством, когда он был жив, но и озлоблялось против его трупа. Февраль 1837 года». А в доме Пушкиных до самой дуэли гости еще ловили отблески их первоначальной семейной идиллии. Его жена повсюду прекрасна, как на балу, так и в своей широкой черной накидке у себя дома, — писал Тургенев Свербееву 21 декабря. Месяц спустя, накануне дуэли, поэт Якубович был у Пушкина и любовался Натальей Николаевной, которая сидела на полу на медвежьей шкуре, положив на колени мужа свою головку камеи. Но стоило ей надеть бальное платье, и она из ласковой жены превращалась в ветреную кокетку, продолжавшую недобрую игру с Дантесом. Она не понимала, не подозревала, что обязана беречь Пушкина не только ради него, себя и детей, но и ради России. Княгиня Мещерская Карамзина, очень любившая Пушкина, говорила позже Гроту. В сущности, Наталья Николаевна сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако же, из-за этого принимают не хуже прежнего. Но она не так искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам. Собственно говоря, Наталья Николаевна виновата только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменила чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую, пламенную душу Пушкина. Вяземский сын писал, что в последние месяцы жизни Пушкин много говорил о своем деле с геккернами. И отзывы его друзей, и их молчание должны были перевертывать ему душу и убеждать в необходимости кровавой развязки. Пушкин знал, что сплетни о нем расходятся по всей России. На увещание своих друзей он отвечал, что принадлежит России и хочет, чтобы имя его осталось незапятнанным. Эту же фразу привел в письме к великому князю Михаилу Павловичу Вяземский отец. У Пушкина бывали такие фразы, в которых так метко отчеканилось его настроение, что некоторое время он их повторял как припев. В эти последние месяцы жизни Пушкин был откровеннее с женщинами, с Карамзиной, с Мещерской. Какие-то признания сделал он своей давней тригорской приятельнице, бывшей Зизи Вульф, теперь баронессе Вревской. За несколько дней до дуэли она приехала в Петербург в гости к сестре Анне Вульф, когда-то беспомощно влюбленной в Пушкина. С обеими сестрами мог он говорить как с близкими друзьями. Позже Тургенев писал, что он им открылся. В чем открылся? Муж Зизи, барон Вревский, писал зять поэта Павлищеву. Евпраксия Николаевна была спокойным Александром Сергеевичем все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен от этих душевных страданий, которые так ужасно мучили его в последние дни его существования. 28 февраля 1837 года. Сестры свято сохранили тайну своих последних бесед с Пушкиным. Но после его смерти они, как и их мать, Прасковья Осипова, упорно уклонялись от встреч с его вдовой. Прямого указания на ее виновность в этом, конечно, нет. Для них было довольно и ее роковой ветрености, и ее игры с Дантесом. Прочитав в «Светских ведомостях» приговор суда над Дантесом, баронесса писала брату. Тут жена не очень приятную роль играет, во всяком случае. Она просит у маменьки позволения приехать, отдать последний долг бедному Пушкину. Так она его и называет. Какова? 25 апреля 1837 года.